все правильно, нажмите тройку. Нажмите. Ваш перевод успешно завершен. Для того, чтобы выйти из системы, нажмите звездочку. Нажмите. Благодарим вас за использование Краунет Телебентри. Диалог банк. До свидания. Пожалуйста, попытайтесь еще раз позднее. До свидания. Пожалуйста, попытайтесь еще раз позднее.